Фильм «Я тебя не люблю». Продюсерский центр «Ленфильм». Пролайн-фильм. Новый курс. Фильм создан при поддержке фонда кино. Пара катается на льду и целуется на камеру. Качество какое-то, как чувственное. Нормальное качество. У тебя это ходит. Спасибо за намек, да. Фильм Костомарова Расторгуева. Девочки купают кошку. Держи ее давай. Все хорошо. Блин, тебя дура купаю. Да ну подожди ты, мы ж тебя моем, дурочку. Это ополоснуться надо. Лена, держи. Ополоснуться. Надо ополоснуться. Иначе будешь все выли. Вот и чистая такая. Девушка за прилавком. Ну не надо, дядя, не надо. До свидания. Здравствуйте. I love you. Ну так всегда. Послушай меня. Ну чё? Алочка. Девушка бьет парня. Ты опять в лифте родился? Тёма, закрой дверь за собой. Сколько тебя учить, блин, культуре? Парень закрыл дверь. Прости меня. У тебя горло не мёртвое? У меня есть шарф. Где он? Я его сейчас не надел. И какого? Вот опять заболеешь. Кто тебя лечить будет? Ты. Своей любовью. Размечтался. Теплом и лаской. Размечтался. Размечтался. Да. Ну? Значит так. За столом. Не стесняться. Ты меня понял? Я тебя понял. Вот. У тебя очень красивые глаза. Много не пей. Я ж не пью. Кушай все, что нравится. Ой, вот кушать я хочу. Да. Увел слушай камеру меня на мимо проходящую девушку. Маме, не слушай! Маме лишнего не рассказывай. Идут по улице. Как маму зовут? Галина Николаевна. Алина? Галина. Ну как ты могла? Кавалер. Кавалер с цветами, я сейчас упаду. Зашли к маме. Ой, у вас еще и двое, как да, всем розы. Здрасте, заходите. Околела. Нет, околела. На улице тепло. Коленки зеленые. Просто маманя моя. Не маманя, мы а решили заснять на Новый год. Так, мама. О, это мама, я сейчас упаду в обморок. Ой, спасибо большое, да, за заморозили цветы. Ой, надо же их было бы в какую-нибудь эту... Несли, завернули. Газету. Да. Раздевайтесь, ребят. Просто у нас очень мало места, но вы на это не обращайте на класс. Что-то камера... Цветы – это нечто. Цветы просто обожаю. Вика, ну почему ты не подсказала, что надо было бы это в газету? Мы завернули. Мы завернули, она... Мы ее сейчас выкинем. Класс. Раздевай. Ой, Вика. Да не замерзла. Ну, мама, ну юбку еще мне задерите вообще. А когда на море качка, качка и... Мама танцует с уткой. Давай, а приходи ко мне, морячка. А я тебе любовь отдам. А когда на море качка, качка и бушует ураган. Давай. Подпалив бенгальские огни, слушает бой курантов. Они холодные. Загадываем желание. Надо, чтобы успел догореть. Нет, он раньше сгорит. Сейчас пойдем с вами смотреть. честь нас салют. Сколько желаний сбудется, сколько раз он щелкнул. Ура! Салют. Дерево! Дерево! Вау, какая красота! В принципе, видно. Ну, поговори со мной. Бегают по улице. Я тебя. Знаешь, я... Конечно. Нормально? Нормально. Ну пойдем на горочку. Да там придурки. Ты хочешь... Я не хочу. Идти со мной со сломанной ногой, с разбитым носом, без уха. И чтобы у тебя от холода на ногах вставали волосы. А ты умеешь шевелить волосами на ногах? А ты, Вика? Да. Да? Телепатия. Лежат на снегу. Лежат дома и общаются. Так вот в чем дело-то и оказалось, Вика. Что я изначально, увидев тебя, влюбившись, я не побоюсь этого слова, влюбившись, вот, что я неправильно изначально расставил приоритеты, понимаешь? Я пренебрег своими вообще первичными инстинктами. По-русски, пожалуйста. По-русски, пожалуйста. Инстинкт, какие у нас главные? Какие? Ты знаешь, какие у нас главные инстинкты вообще, как у людей, как у... Ну, пусть, давай не будем рассматривать сейчас наши духовные, там какие-нибудь астральные, там планы не будет. Просто как физического нашего тела. Какие? Вот не надо смеяться, я с тобой серьёзно. Слушай меня, ты не съезжай с темы, ты понял? Я тебе понял. Если ты меня любишь, пожалуйста, устрой свою хорошую жизнь. Не мою, не надо, я тебя не прошу ничего для меня делать. Устрой свою жизнь. Чтоб ты был независимым. Чтобы ты мог надеяться на себя. Знать, что ты завтра купишь себе хлеб. Там поедешь, купишь бабушке это лекарство или еще что-нибудь. А не так. Вот даже меня поражает это. Как ты ко мне ездишь? На халяву. Вот тебе самому не стыдно, что ты маршрутку... Помнишь, ты там приехал на халяву? Ну, на халяву проехал. Тебе не стыдно, что ты мужик, у тебя нет 15 рублей на маршрутку? Не стыдно? Тогда мне не было стыдно. Я в 12 лет... разгружала фуру с вениками Артём, потому что когда мы сюда переехали, мы купили себе хату, и нам с мамой было очень тяжело. Я 12-летняя девочка разгружала фуру с вениками, ты это можешь понять? Чтобы получить эти 250 рублей, отдать мамочке, сказать: мамочка, это вот вам, я помогаю, я вношу свой вклад в семью нашу с вами из двух человек, чтобы нам было завтра сладости поесть. Ты... Все, поехали. Нет, Вика, понимаешь, ты меня... Поехали, ты меня... Утро. Парень спит. То-то-то дрыхнет. Виктория читает стих. Мне не надо ни бриллиантов, мне не надо 100 машин, мне не нужны миллионы, мне нужен только лишь ты один. Ты один на свете, ты лишь ты, любовь моя. И поможет нам ангелы небесные, чтоб ты нашел меня. Ты, только ты, всегда будешь в моем сердце. Ты, только ты, мечта всей моей жизни. Ты, только ты, мой идеальный мужчина. Ты, только ты, всегда будешь в моих снах. Смотрит фото. О, это поподробнее. А он, кстати, гей. Я бы не сказала. Да. Не надо меня расстраивать. Смотри, какой пресс. Это порнозвезда, я забыл, как его зовут. Я с ним даже бесплатно переспала. Ты с ним... У меня уже карман вибрирует целый день. Догадайся, почему. Наверное, это СМС. СМС. А знаешь, от кого? Знаю. От кого? От Женечки. Женя гладит кота. Ты чейный. Чей кот? Ты чей? Мурчит. Вот, это оно. Это главное в моей жизни. Это цель моей жизни. Зачем я живу? Это моя девушка. Чтобы радовать ее, чтобы быть с ней рядом, чтобы вместе расти, развиваться. Женя стоит на пешеходном светофоре. Виктория идет на свидание. Так, ну все. Ответственный день. Я иду на свиданку. Помогите! А я хочу следить. Где-то тут должен быть полный. Могу приехать. Так, что-то я его не вижу. Вон он. Привет. Это тебе. Я люблю вас. Ой, спасибо. Скажи, как твои дела? Не замечательно. Ты не против, если я поснимаюсь? Для чего? Ну, на память. Первое свидание на память? Ну да. Снимай, я не против. Не против? Нет. Даже так? Ты против? Нет, я не против. Ожидание. Ой, прям за талию. Я сейчас обалдею. Холодно на улице. Мы будем в машине сидеть? Я бы тебе бы хотел предложить экскурсию по ночному Ростову. Давай. Ты как на это смотришь? Ну, если ты меня отвезешь в самое шикарное место. Отвезу, конечно. Ну, посмотрим. Вот она, красавица. Белый 9-9. Едут в машине. Как день прошел? Нормально, работа. Много заказов? 1,5 тонны колбасы в день. В один день? В один день. Да. Бывает больше или это очень мало, или как это? С условиями того, что сейчас идет рост, люди мало колбасы покупают, это нормально. Праздники побольше. Мы тут, походу, не одни. Все с тонированными стеклами. Непонятно, как они тут на город смотрят. Как можно было оставить такую красавицу одну на таком месте? Я по телефону разговаривал. Кстати, можно я тоже пойду позвоню? По телефону? Ну откуда же? Пойди позвони. Ты не против? Постоишь здесь? Я камеру можно от тебя оставлю? Мне надо очень срочно звонок сделать. Ну что ты молчишь? Ну пойди, пожалуйста. Поснимаешь? Ну выключи. Ну я хочу, чтобы ты поснимал. Ну выключи. Ну ладно, тогда пойду с ней. Так, надо посмотреть, у меня позвонить. Говорит с Артемом по телефону. Че ты молчишь? Ну я тебе серьезно говорю, я в магазин пошла. Ну куда бы я еще вышла так рано? Ой, поздно. Ну да, на работе нормально. Ничего себе. Ох. Ну... Я люблю тебя. Ой-ой-ой. Ну чё, Виктория, с Богом. Снимает парня. Что ты делаешь? Я? Просто разогреваюсь. Почему такой скромный? Не стесняется. А чего меня стесняться? Не знаю. Ты меня стесняешься? Нет. Вам не видно? А. Парень обнимает. Я не стеснительная. Да, вообще? Да. Ничего не боишься? Боюсь. Чего? Ну, это я тебе потом когда-нибудь скажу. Ну, скажи сейчас. Вот. Потерять любимого человека. Боишься? Да. У тебя есть любимый человек? Нет. Ну, что ты так говоришь? Ну... Ну, я вообще говорю, что самое... Я смерти не боюсь, ничего не боюсь. Я боюсь только одного, если у меня будет любимый человек, потерять его. Что такое? Я не знаю. Что это? Я на что-то наступила, походу. Что-то мне прям в стопу кольнуло жестко. Слышь, ты меня так зажимаешь, мне страшно. Ну, просто, а, я же ничего не боюсь. Спасибо, у меня тепло. Да? Да. Правда? Да. Почему ты отворачиваешься от меня? Так, пойдем? Думаешь, в подъезде будет тепло? Ну да. Ну, хочешь, давай другое место куда. Какое-нибудь интересное. Ну, какое ты хочешь? Едут в машине. А куда ты хочешь поехать? Ой. Я хочу, чтобы ты отвез меня в... теплое, тихое место. Кафе? Нет, я на диете. Ты на диете? Да. Зачем? Ну, я хочу похудеть. Лето скоро. Ты не толстая? Я не толстая, но я считаю, что мне надо килограмм до 50 похудеть. А ты сколько весишь? 57. Тебе полненькие нравятся, что ли? Нет, не пойму. Нет, мне нравятся такие, как ты. Но куда? Можем поехать на район. Давай домой ко мне. Я пойду домой, раз ты не знаешь, куда поехать. Говорит с мамой. У вас есть какие-нибудь стихи про любовь? Ну, конечно. Знаю некоторые. Только погромче, то я плохо слышу. Мне уши заложены. Ну да, я сейчас ночью тебе буду стихи про любовь читать. Ну, пожалуйста. Время 12 часов. Ну, пожалуйста. Сейчас будем про любовь стихи читать друг другу. Литературный кружок. Да. Муся энд Вика. Ну, плиз. Викусь, это было очень давно, и я помню только отрывочки. Мусик. Викуля, в 6:00... Прозвенит. А мне в 7:00. Вот, а у меня... Ну, Мусик. Давай, Викуся, давай, уже пора спать. Все уже люди спят. Час ночи, спокойной ночи. Все. Строит глазки камере. Буя. Бу-бу. Кривляет лицо Артема. Люблю сушеных мух и жареных глистов, собачкины рыгочки и кожу мертвецов. Люблю их с черепа сдирать и живот теплым гноем запивать. Ох, и стихи у вас, барышня. Сама сочиняла? Да. Поглубже, там она живет. Нет. Вон там. Нет. Фу, Тёма! Тянет за нос Артёма. Хорошая парочка. Он так красный. Что ты сделал? Я тебя сейчас повешу. Это ты меня погладил? На елке, да? Я тебя на елке своей повешу. Придешь. Будет он меня еще. Пойдем. Шандара. Что это? Не знаю. Женя целует Вику. Ну все, забудь. Окей? У тебя первая зарплата будет 6000. Ну, пусть хоть 6. У тебя хоть на проезд есть? Сейчас? Да. Есть. Вот где. От верблюда. Ладно. Пойду я домой. Домой? У меня дела. Какие? Доделать мой маникюр, чтобы он не похож был на вампирские ногти. Вот. Выпить лекарства. Вот. Еще. Ты наказан. Да я знаю. Ну вот и не лезь. Все, давай, у меня дела. Я не халявничаю, как нет этого. Мне по дому еще куча дел. И домыть сковородку поставляю. Я маме. На рынке выбирают белье. Вот, смотри. Блин, они все с розовыми. А вот такие еще? Нет. Ой. Вот эти мне нравятся. Со вторым парнем зашли в подъезд. Он открывается. Он должен открыться. Так, Вика должна уметь взламывать. О, прикинь. С первого раза открыть. О, это звук. Там ветер. В таких обычно старых, заброшенных домах обитает привидение. Я в них не верю. Каспер. Я верю. А в любовь ты веришь? Я верю, что она существует. Да? Да. Я, кажется, нашел свою любовь. Что в этом смешного? Это глупо. Почему глупо? Это любовь с первого взгляда, что ли? Ну да, почему бы нет? Ты что, не представляешь? Ну, можно сказать и так. Там кто-то ходит. Где? Сейчас кто-то зайдет. Там никого нет. Там мужики ходят. А это на улице. Целуются. Дай щек. Щеки? Щек. На щеки. Не на зубы. На. Гладит ногой Артема. Ты сегодня не в духе? Ну ничего, ничего страшного. Может, тебе редбулчика попить? Что-то не пойму. Что ты не поймешь? Это я ничего не понимаю. Вроде молодой. Слышишь? Интернет есть ведь? Женя уходит. Ну все будет хорошо. Ой. Дразнит кота колбасой. Скажи дай. Скажи дай. Скажи дай. На. На. На. Скажи дай. На. На. Кейси. Ну на, кинься. Ну на. Скажи да. Ух ты, зараза такая. Ну все, ты выиграла, короче. Ты победила в этом бою. Малыш, ё-моё, какая красота. Ой-ой-ой, сейчас что-то тут. Ходит на экскурсии. Ой-ой-ой-ой-ой. Пушки, вау! Я первый раз в своей жизни пушки вижу. Офигеть! Ё-моё! Это, ну, не настоящие? Настоящие? Подожди, а как настоящие? Как их они их заряжали вообще? С той стороны. Вау, вот это да! Вау! Слушай, такое чувство, что я в сказке просто. Какой кайф, малыш, я на крепости с тобой, Петра Первого. Котенок мой, нас это взаимно! Я тебя тоже очень сильно люблю, очень люблю жизнь. Я буду жить ради тебя, малыш. Я очень переживаю, когда ты не рядом, когда ты в дороге. Я просто не могу, мне тебя очень сильно не хватает. Когда я засыпаю, я сначала думаю о тебе. Мне так хочется тебя рядом почувствовать тепло. Отпусти меня. Ну, отпусти меня. Ну, вчера мне сказали, что я рано приперся. Нет, что так поздно, вот. Мы с тобой соскучились. А вот, а сегодня, что так поздно? Нет. Вика разрывает отношения. Я не для тебя. Можешь понять? Давно ты это поняла? Я поняла. Давно? Ну, недавно, давно. Ну, объясни мне, как это не для меня? Не для тебя. Ну, объясни мне. Пожалуйста. Говори все! Я всегда за тебя что-то решаю. Я тебя устроила на работу. Я не знаю, я тебя изменила. Я и не пыталась тебя изменять, мне это не надо. Ты изменился, ты стал общительным. Я радуюсь, что ты... Стой! Ты был вообще загнанным в угол. Да, Артём, да. Не надо вот это вот показывать. Вика, ты меня знала с одной стороны. Я очень жалею, что ты меня с другой стороны так и не поняла. Так и не узнала. Так и не удалось мне тебя себе, вернее, показать. Вика танцует. А я тебе пытался, Вика. Потому что действительно, с тобой я был поначалу и до сих пор настолько... Почему скованно? Да потому что я боялся слово лишнее сказать. Жест какой-то лишний, понимаешь? Почему? Потому что... Я что, кусаюсь? Вот не кусаешься ты. Я не знаю, я... Я не могу. А я могу, Артём. Ты можешь. Видишь, ты опять думаешь только о себе. Ты не можешь со мной расстаться. А я не могу больше так встречаться. Я не себя называю. Ha ha ha! Я попадаю в слова. Это не важно. Бывает рядом с ним, а ты бродишь до утра и пытаешься понять, почему она ушла. Где теперь ее искать? Твоя девочка ушла, твоя девочка. Проклятая песня. Плывут на катере. Едет на машине. Замуж и выходить. Сидят в машине. Блин, ну почему у мужиков так мало мозгов? Почему они такие упертые, как бараны последние? Вот говорила, не езжай, не проедем. Нет, он настаивает, настаивает. Любимый, иди ко мне, мне холодно. Я трушусь вся. Я ссать хочу. И где ты пописаешь? Да на машину, тебя басую. Ты чё, больной? Женя, я тоже что-то уже меня прижимает. Ну, тебе, ну садись сюда рядом. Куда? Рядом со мной. Да, конечно. Смешной. Почему ты такой упертый? Ну ничего. Давай пыль повытираем в машине. Кот, Бориска будет через 45 минут примерно, мы тут одни. Ну давай будем толкать ее. Нет, там грязно. Я тебя не видела вчера, я соскучила. Че ты боишься, запачкать колготки? М? Целуется. Мне как бы не жарко. Я боюсь сама запачкать. Да руки холодные. Ну, согрели. Печка не работает, машина не работает. Я хочу, чтобы ты меня согрел. Я сам замерзаю. Ну, надо еще разогреться. Давай зажигалку. Давай костер тут запалим. Кот, согрели. Печка, печка. Ну, я тебя жду. Я жду, чтобы ты сидушку откинул. Да ну и так откинуто. Парень шепчет, чтобы Вика выключила камеру. Подъехала помощь. Спасение! Ура! О, Господи, благодарю тебя! Парни кривляются в камеру. Женя на работе. выставляет стулья и склеивает их между собой. Делает себе постель. Вика в машине рассуждает. Да ты больной, угомонись! Ты идиот? Мы успели затормозить. Ты идиот, скажи! Мы успели затормозить. Ты идиот! Мы живы. Иди работай! Сережа. И купила бы себе лошадь. Лошадь, двух кошек, собаку. Двух попугаев. Аквариум с карликовой акулой, как в горизонте. Нет, не двух попугаев. Огромного большого попугая. Он же у меня по-английски разговаривал, узнал бы много анекдотов. А еще бы я его учила жизни, чтобы он потом кому-нибудь рассказывал. Это было бы прикольно. Я бы имела две машины. Мазерати. Три машины. А пока я живу с мамой вдвоем. У нас однокомнатная большая квартира. Она работает няней. На затрах. Получает мало. А я работаю в офис-классе 3 года уже. Получаем максимум 12 тысяч, с которых минус 1000 НДФЛ, минус 2000 аванс, минус 2000 найду себе на месяц, минус 4000 я дымаю. Мне остается максимум 3000 всегда, из которых я 1000 трачу на порошок, на шампуни, на комнаты. 1000 у меня уходит на косметику. Это чисто тушь, пудра и подводка. 1000 у меня остается. Девушка! Внес колбасу в салон. Жень, нужен хлеб и майонез. Я тоже. Лиза. И сколько тут сантиметров? Ну-ка, почти как у меня. Зачем сейчас? Угу. Жень, ты не можешь потерпеть 2 минуты? О, Господи. Дома у парня. Алло, Мараш. Когда ты угостишь роллами? Пошли, угощай. не успею. Кот. Котик. Котик. Вот. Пацан любимый. Что ты? Только не рычи, хорошо? Вот такой вот. Ванночку поставили, накупали вам. Женечка, а тебе это зачем это? Женя, что, да? Еще один наш брокколи. Можно кое-что съем? Нет, что? Бля, нет. Не смотря что. Ну кое-что можно. Ну смотря что, скажи, мороженое? Нет. Да. Нет. Почему нет? Вот. Почему? Вот. Ну все, ну сколько, сколько там, покажи его. Илья, ну сколько? Да ты чё, ты куда ты столько будешь жрать? А что, я все буду жрать? Ну напополам. Я что, ты? Ну давай раз пополам. Нет, напополам, нас четверо, а не пополам. Вика не ест мороженое, тесно не ест. Вика уже кашляет, я знаю. Мама сегодня звонила, сказала, что А я говорю, что напереела, когда мороженое было растаявшее, тёплое? У меня с детства, ну, А, ну тогда Вика чё на троих, ну. Да. Всё, я ушла. Моют машину. Так, мальчики, работаем, работаем. Резче, резче. Сексуальнее, сексуальнее. Эй, блондинчик, у тебя классный зад. Я знаю. Ведет машину. Переключи нахрен. Да подожди, я пою. Да переключи, сказала. Переключи. Оно теплое, чувствуешь? Купаться можно. Виктория, с днем рождения! Спасибо! Вот и стукнуло 21. Очко. Очко. Плачет. Вин, плачешь? Вин. Вика. Ты не трогай меня. Ты чё заплачешь? Чему мне радоваться? Что ты не видишь, куда ты едешь? Чё? Вита! Иди сюда. Не трогай меня. Ну а чё ты плачешь, скажи? Чему мне радоваться? А чё тебе плакать? Мы вместе. Мы вместе. Кот. Ну чё ты плачешь? А? Вот. Не трогай меня. Поправляет чулки. Мы разговариваем об идеальных мужчинах. Распиваем вино. Пока мужчина. Ты сынок. Мужчины. Женя, нахрен они нужны, эти мужчины. Я сказала, я люблю тебя, кот. Нет, нет, только не слива, уйди нахрен. Я хочу мужчину, чтобы он был хорош собой. Ну, чтобы он не осознавал этого совсем. Вика, когда берешь Мадрид, то на место пойдем, хорошо? Так вот. И еще, чтобы у него был большой член. Вот, да! Женя, не лезь ко мне! Но он знал, что нельзя использовать его во всю длину, постоянно. Больно было. Тихо! самое главное, чтобы он умел летать. Что, член летает? Член летает или мужик летает тоже? Иногда и мужик. Танцует на остановке. Пытается открыть защелку в ванной. Сейчас мы зайдем к Вике. Где наша Вика? Ты да, вот наша Вика. Жень, ты больной. Да ну, Вика. Блин. Где наши булочки? Вон они, наши булочки. Пускай сидят булочки. Так, что бы такое найти? Вот такую хуйню найдем. Зайдет она, не зайдет. Не заходит. Так, я бы чтобы найти такое. Вот так. На место кладем ее. Врываемся. Зашел в душ. Вика? Уйди. Ой, да ну серьезно. Жень, выйди, пожалуйста. Почему? Да ну мне холодно, ну, Жень, ну что ты догоняешь? Я пошел отсюда. Не, я решил вернуться. Женя, мне холодно. Выйди, пожалуйста. Ну ладно, ладно, как уж и быть. Посмотрим наши булочки. Где булочки? Что с ними? О, булочки там уже горят. А чё сердце покраснело? Сейчас Вике скажем. Вика! Что? Там твое сердце разлилось прям как кровью. Красный джем из него клещет. Кот, выйди, пожалуйста, на тебя закон. Я хочу побыстрее. А почему? Я хочу побыстрее выйти к тебе. Ко мне? Да. Вот потом я уйду. Скорее выйди, пожалуйста. И дай мне тоже выйти. Выйти? Выходи. Да. Выходи. Выйди. Да выходи. Не зли меня. Выйди, сказала. Выйди, сказала. Выйди, сказала. За нос его так. Оп, оп, за нос держи. Женя, выйди. Женя. Все, давай. Булочки. Ой, булочки там вообще сидят, вообще запах идет просто шоколадный. Закроем булочки, пойдем обратно к Вике. Вика! Что, не пизди меня! Ой-ой-ой, пяточка ударилась. Ай, больно? Выйди, сказала. Выйди? Выйди? Ты меня любишь? Вот мне выйти? Да, тебе серьезно? Из камеры выйти. Мне из камеры муж остаться. Все, я камеру выключаю. Завтракают. Мам, вы надолго? Мама гадает дочке. До вечера. Может, мне все-таки погадаете, вы обещали. Да уже вон времени сколько. Могу только выпить чашечку кофе, покрасить ногти и, может быть, погадать. Просто сегодня хороший день. Сегодня, кажется, должно быть полнолуние. Да. Ваши остроконечные ногти. Да ты моя умница. Да ты моя умница. Поехали дальше. Прошлое. Вика, в прошлом я вижу, что у тебя был какой-то женишок, но ты ему дала отворот-поворот. Было такое? Артём. Это который Артём? Артём Сотников, мам. А, ну он что, женихом был у нас? Ну. Странно. А и чё? Ну, здесь то, что брак должен был быть с каким-то мальчиком, хороший брак был бы, понимаешь? Ну, как бы был Богом тебе дан этот человек. Но ты отодвинула, дала отворот-поворот этому мальчику. Теперь, вот эта карта меня очень радует. Ну, так радует. Мне тоже нравится. Пошли сглазь. Вот эта карта говорит о том, что пройдет совсем немного времени, Вика, и у тебя появится новая любовь. Та-да-да-да-дам, та-дам. Понятно? Новая любовь, новая любовь. Вот, тебе нужно немножко подлечить нервную систему. Вот нервная система, я не знаю, какой стресс наложил на тебя такое глубокое влияние, но нервная система у тебя страдает. Я же тебе покупала сколько препаратов. Пей. Я не спать хочу. Ну, извините, они все седативным действием вообще-то обладают. Вот, поэтому валерьянка, пустырник, это твои дежурные препараты. Понятно? Деньги! Что? Вот мои препараты. Нет, деньги это не препарат. Окей. Внутренняя сила поможет тебе в любых жизненных ситуациях. Можешь строить свои планы, ты их выполнишь, тебе поможет сам Господь Бог. Но то, что у тебя будет другая любовь, здесь не Женя. Женя не будет свадьбы. Я могу при нем это сказать. Свадьбы не будет. Я тебе давно говорила, девочка моя, что это не твой мужчина, который будет в твоей жизни. Ты вот даже сама стала говорить, что в последнее время он тебя стал напрягать, правильно? Вот это его постоянно, он живет у тебя в сонном режиме. Вот у него спящий режим, как компьютер. Бывает спящий режим? Также твой жених живет в спящем режиме. Ты как? Хочешь присоединиться или не хочешь? Вики плетут косы. Жрет и спит. Спит Вадя Таша. Как хочется ребеночка, Алена, если б ты знала. Вчера ходили по... Какие? Ага. Вчера по Меге ходили, вообще, блин. Столько всего детского. Так и хочется затариться. Только для кого? Имитирует героиню проклятия. Ты что, чокнулась, что ли? Покажись. Мужчине нужно для счастья? Не знаю. Ну серьезно, я тебя спрашиваю. Не знаю. Ну серьезно. Красивая женщина. Красивая. Много денег. Нет, красивая, умная женщина. Такая была, дорогая? Да, сколько стоит? 30. Будь честно. Нет. Красивая, умная женщина. Есть где-то понял по этой. Хорошая, красивая машина. Хорошая работа. Вот. Первые два пункта, которые я назвал, у меня уже есть. Это какие? Вот это надо. Вспомнишь. Вспомнишь. Так что у тебя уже есть? У меня есть. Сейчас тебе покажу, что у меня есть. У меня, значит... Так, у меня другие мозги. Сейчас покажу, что у меня есть. Сейчас закроется. Так, у меня, значит, есть вот это вот. Вот это у меня уже есть. И есть. Только не в этой книжке. Женя, я говорю про полное счастье. Получается, полное счастье у тебя – это твоя машина. Нет. Да. Поэтому каждый вопрос у тебя ассоциируется только с ней. Не будет машины – не будет работы. Да. Не будет мозгов, не будет работы. Чего тут мозги? Да, ты сказала, кстати, красивая, умная женщина. Нет, слушай, первое... Ладно, я беру все свое слово обратно. Это было не про тебя, если ты это не помнишь. Ха? Сидит в машине. Надо включить режим обиды. Дурачится. Больно. Больно, я тебе говорю, отпусти, мне больно. Тебя это беспокоит? Сюда иди. Женя говорит по телефону. Спасибо. Кого ты танцуешь? Никого. Кого ты танцуешь? Ты что такой довольный? Послышалось. Ты что такой довольный? Тебе послышалось, показалось. Ты охренел? Тебе показалось. Ты охренел? Тебе показалось. Ты сказал, ты придешь домой, позвонишь. Хорошо, целую. Я не сказал, что приду домой. Ты сказал! Нет. Ну и как у нее дела? Да нормально. Да? Че ты еще не спрашиваешь? А нахуя ты говорил, что ты ее целуешь? Сереж. Нахуя? Я просто говорят, все, давай пока целую. Все, давай пока целую? Ах, ты еще и знаешь, где она живет? Не знаю, я тебе что. Откуда? Че, ни разу в гостях не ходил? А когда ты в гости ходил, ты все время со мной. Последний раз ходил, когда мы с тобой поссорились. Охуенный, вот это ты приколист. Почему? Нахера ты к мне в гости попёрся? Что, я что? Ты что, ёбнулся, что ли? Ну, что тут такого? А? Я сейчас въебусь. Да тихо, блядь. Да въебись, да блядь. Смотри, что с машиной. Да въебись, да нахуй. Ссорятся. Что просто? А? Взяла, позвонил. Взяла, позвонил. Короче, наслаждайся. Это будет, походу, наша последняя прогулка. Да? Ты меня убил, слышишь? Ты где, не останавливаешься? Ты меня убил. Ты меня убил, ты все внутри разрушил просто. Я даже сейчас к тебе как к знакомому не отношусь, веришь? Я посмотрю видео. Дай посмотри. Я снимаю на память, какой ты у меня охрененный парень. Ты же все засняла. А я снимаю, подожди, сейчас, последний наш вечер. Бери руку. Да я тебя говорю, сейчас дай сюда, заломаю, дай все кончено. Да хорошо, дай видео посмотрю. Не буду я тебе ничего давать, это моя камера. А что ты как я посмотрю, как мы ехали? Не надо тебе смотреть, как мы ехали. Руки убери. Убери руку, да, я тебе сказала. Сюда. Вообще не трогай меня. До свидания, ревидерчик. Да сиди ровно. Я сижу ровно, дай мне камеру посмотреть. Не отдам. Да, посмотри видео. Не дам я тебе видео. Почему ты должна тебе давать видео смотреть? Слышишь, руки убери свои от меня. Да. Гуляют с сестрой. Небо красиво очень. А я так себе. Нет. Мы расстались. Я скучаю. Чтоб ты не возмущался. Я была дуром. Я сказала много лишнего. Послала любимого человека. Назвала его тварью. Сказала, что ненавижу. Все это было по телефону. Моей персоной восхищаешься. Мне всегда казалось, что это как-то... Он разозлился, не хочет меня ни видеть, ни слышать. Да, у меня просто мальчики... Мне снятся плохие сны. Что я его теряю, что его сбивает машина. Когда я просыпаюсь, я становлюсь счастливой, что это все был сон, что он живой и с ним все в порядке. Я ничего не могу сказать, если, в принципе, даже за ручки не зашла. У меня здесь какие-то такие поклонники. Я походила с сестрой в клуб, вот же я обалдела. Не, у сестры еще парень есть, только он благополучен, куда-то. А что у тебя друг ты исчез? Я его послала. А, она его послала. А теперь сижу и умираю. От которого хоть была польза, который меня хоть по церквям возил. А теперь она его послала и приходится пешкодром. Любишь меня? Очень сильно. Я скучала. 4 года тебя не видела. Да? Да. Очень скучала. Мне тебя не хватало. Группа поддержки. Советуют мне только Женя всегда. С подругами он меня никуда не пускает. На девичнике он хочет всегда присутствовать в другой комнате. Только чтобы контролировать. Ненавижу такие машины. Почему? Это не машина, это кусок. Ну почему? Очень удобно. Есть мало бензина. Маленькая, страшная. Ой, Вик, у тебя вообще никакой нет. Хотя бы такой обзаведись, потом эту продашь, по дорожке купишь. Не, я первую хочу себе Audi A7. Да-да-да-да-да. А вообще я люблю Lexus. Да-да-да-да. Джипики. Сиськи. У меня колхозница страшная. Ну зато, Вика. А это у нас кружок радиотехнического шитья. Кривляются в камеру. Снова с парнем. Чей нос? Мой нос. Чьи глазки? Мои глазки. Ку-ку. Ты чё? Ку-ку. Ку-ку. Ку-ку! Ку-ку-ку! Да слез любишь? У кошки появились котята. Все, заревновала. Прелесть-то какая, а? в машине. Вика ноет, и Женя ковыряется в машине. Хочу волшебства. Хочу другую жизнь. У тебя тоже нету тех чувств, которые у нас были раньше? Не загонись, не есть. У меня нет. Поздравляю. А мне это не нравится. Что будем делать? Надо их вернуть. Где? На рынке поискать купить? Не знаю, я так не могу жить и не любить так, как раньше. Не, я тебя люблю, но я тебя люблю уже не так. Ну, в смысле, так же сильно, но... Ой, помолчи. Да я хотела давно тебе это сказать. Помолчи. Ну, как бы я тебя люблю, но нету той страсти там. Хорошо, я тебя понял. Ну, надо же с этим что-то сделать. Помоги тебе на место ставить. Нет, я просто такой человек, когда у меня этого нет, мне становится... Ой, блядь, у меня уже никак никаких отношений. Хорошо, я тебя понял. Ну я что, тебя люблю? Я тебя понял. Ну как, чтобы и романтика была, и страсть была. Это что за хрень такую-то сделал? Понимаете, вот эта вот хуйня, вот она маленькая. Все. Она, короче... Она не прозванивается. Всё, мой самый-самый умный. Поняла? Да. Я в детстве любила с утконосами играться. Я представляла, что это динозавр. Засовывала что-нибудь, и он типа кушал у меня. Когда мы с папой в гараже были. Короче, я знаю, какое мне нужно лекарство. Помнишь, у меня депрессия была, меня Наташа фоткала? Помнишь, как меня тогда накрывало? Не грузи, не получается, ты мне... Мне надо в клуб. Мне надо в клуб напиться летучки, моя любимая, оторваться по полной. И жизнь будет прекрасна. Артём играет в рок-группе в клубе. Виктория слушает выступление группы Артёма. Женя ремонтирует запчасти к автомобилю. Молодец. Я тоже скушал такую. Вот эту зеленую шмегами ешь. Это не мне, это Жене. Ну, скажи мне. Хорошо. Вика пытается дозвониться к Артему. Тёма, ну что ж ты телефон выключаешь, а? Бывший парень, долбой. Ну, дебил. Пошли покурим. Вика замоталась в покрывало и смотрит телевизор. К ней подсаживается Женя. Едут в машине через город. Проснулась. Доброе утро, страна. Я проснулась. Времени у нас 12:42. Это сейчас надо умыться, поесть, убрать постели. Я же сегодня буду перекрасить волосы на фуфырюс и пойду в ломбард. О, надо Тёме позвонить. Так. Звонит Артему. Тём, привет. Привет. Что ты делаешь? Ой, на работе сейчас. На работе? Обедаю. А, приятного аппетита. Алло. Приятного аппетита, говорю. А, спасибо. Тёма. Давай встретимся. Давай. Серьезно. Ну, припей. Готовится к встрече. Я отвыкла от моих глаз. Голубых, при голубых. Не, ну давай купим тебе поесть, посидишь, на лавочке поешь. А ты это не кушала? Не кушала. Все, пошли. Ты будешь, блин? Нет, спасибо. Ты уверена? Да. Хорошо, стегни. Мне жарко. Зацени его. Иди, я тебя умоляю. Красота, где моя? Твоя? Нет. Уже не твоя. Нет, не моя. А что у тебя тут? Кто это тебя подрал? Угу. Кто тебя там повесил? Все расскажу тебе. Что ты? Обещаешь? Выпытываешь. Ебать. Ну что вы говорите? Сранец такой. Женя в машине пытается говорить с Викой. Она не в духе. Вик, ну поговори со мной, а? Ну, на себя смотри. Слышишь, что? Вик. Что-то уже третий день на тебе одни и те же... Едут по городу. Как такое может быть? Расскажи мне. Как такое может быть и как с этим бороться, расскажи мне. Повтор записи, когда Виктория была в отношениях с Артемом. Нагадываем желание. Что понял, кого? прямо одновременно. Это хорошо, когда одновременно. А? Что? Какое же ты у меня все-таки красивое. Конец фильма.